О бесстрастии. Великолепие тверди, суть звезды, а украшение бесстрастия — добродетели. Бесстрастным называется и есть тот, кто плоть свою сделал нерастлеваемой страстями. Ум возвысил превыше всякой твари, все чувства покорил уму, душу же свою представил лицу Господа, всегда простираясь к Нему, даже и выше сил своих. Некоторые говорят еще, что бесстрастие есть воскресение души прежде воскресения тела, а другие, что оно есть совершенное познание Бога, спознание с Богом, второе после ангелов. Это совершенное и никогда не завершаемое совершенство совершенных о Господе, как сказывало мне некто, вкусивший его, так, наконец, освещает ум и отторгает его от всего вещественного, что по достижении сего небесного пристанища большую часть жизни во плоти держит его в видении, восторженным в небесное. Есть бесстрастный и есть бесстрастного бесстрастнейший. Ибо один сильно ненавидит зло, а другой ненасытно богатится добродетелями. Чистота, целомудрие также называется бесстрастием и справедливо, ибо она есть предначатие общего воскресения и нетления тленных. Если знак совершенного порабощения страстям состоит в том, что человек скоро повинуется почти всем тайно всеваемым от бесом помыслам, то почитаю за признаки святого бесстрастия, когда кто может неложно сказать с Давидом, уклоняющегося от меня лукавого не по знах, и не знаю, как он пришел, зачем приходил и как ушел. Я ко всему тому стал нечувствителен, будучи весь соединен с Богом и надеясь всегда быть в таком состоянии. Кто сподобился быть всем устроений, тот еще здесь, обложенный бренной плотью, бывает храмом живого Бога, который руководствует его и наставляет во всех словах, делах и помышлениях, и он по причине внутреннего просвещения познает волю Господню, как бы слышал некоторый глаз, и, будучи выше всякого человеческого учения, говорит: «Когда приду и явлюсь лицу Божию, ибо не могу более сносить действо вожделения небесного, но ищу той бессмертной красоты, которую Ты даровал мне, прежде нежели впал я в тление». Бесстрастный, что много говорить, не к тому себе живет, но живет в нем Христос, как сказал подвигом добрым подвязавшийся, течение скончавший и веру православную соблюдший. Из одного камня не составляется царский венец, так и бесстрастие не совершится, если вознеродим хотя бы одной какой-либо добродетели. От послушания рождается смирение, от смирения же — бесстрастие, которым завершается смирение. Начало смирения — послушание, а бесстрастие, которое есть щель смирения, совершает Матерь свою. Некоторые изнуряют тела свои для получения бесстрастия и богатства дарований, чудодействия и силы прозрения, но сии бедные не знают, что не труды, но более всего смирение есть Матерь этих благ. Кто с добродетелью смирения сочетался браком, тот кроток, тих, удобоумилен, милосерд, наипаче же мирен, радостен, благопокорлив, беспечален, бодр, неленостен, и что много говорить, бесстрастен, потому что в усмирении нашем помянунный Господь и избавил на есть от врагов наших, от страстей и скверн наших. Многие скоро получили прощение грехов, но никто скоро не приобрел бесстрастие, ибо для приобретения его нужно долгое время, много и труд любви и помощь Божия.